Глава 14. «Меня зовут Маша, а маму — Ирина», — весело щебетала девочка, пока они втроем шли по коридору. «Я учусь в 4 классе, но все говорят, что со мной можно общаться, как со взрослым человеком». «Я тоже это заметила», — улыбнулась Наташа. Ирина по-прежнему молчала. Все происходящее казалось ей каким-то странным сном, слишком уж не походило на ее обычную предсказуемую жизнь. Оказаться на ночь глядя в каком-то дворце на краю леса, среди незнакомых людей. Кроме того, эта Наташа, похоже, думает, что у них с Игорем роман или что-то в этом роде, бред какой-то. Как же теперь выпутываться? В который раз за вечер она начала себя укорять за необдуманный поступок. Они дошли до лестницы и стали подниматься на 2 этаж. Кто-то тронул Ирину за руку, и она повернула голову, ожидая увидеть дочь, но вместо этого встретилась глазами с Наташей. «Бросьте вы свою неловкость», — шепнула та. «Я действительно очень-очень рада вас видеть, вас и вашу дочь. Я, правда, здесь только на 2 часов, у меня самолет, но мы ведь пообщаемся, правда?» Ирина в очередной раз набрала полную грудь воздуха, чтобы признаться, что ее, видимо, неправильно поняли и не за ту приняли, но в этот момент дверь в одну из комнат распахнулась, и оттуда вывалился здоровый румяный мужчина. «Ну, наконец-то!» — закричал он. «Мария! Ну, мы вас просто заждались! Да вы не одни! Наталья Александровна! Вот так сюрприз!» «Здравствуйте, Вадик», — улыбнулась Наташа. «Сегодня, похоже, вечер сюрпризов. Для меня, например, встреча с Ириной стала приятнейшим сюрпризом». «И для меня», — подхватил Вадик, — «нам очень-очень не хватало мнения специалиста. Ирочка искренне рад». И не успела Ирина ничего ответить, румяный Вадик поцеловал ей руку. «А в какой области вы специалист?» — не прекращая улыбаться, спросила Наташа. «Мама нарисовала кучу декораций к спектаклям, а теперь хочет попробовать себя в работе в кино», — ответила за Ирину дочь. «Вы художник?» — заинтересовалась Наташа. «Эх, жаль, у меня сегодня мало времени. Так хочется поговорить с близким по духу человеком, практически коллегой. Мне кажется, у нас много общего». «Возможно», — выдавила из себя Ирина. «А Маша, как мы правильно поняли, ваш секретарь», — улыбнулся Вадик. «Ну что в коридоре стоять? Проходите, проходите!» В уютном зале с барной стойкой гремела музыка. Там сидели еще 2 гостей. Перед ними на низком столике стояла ваза с фруктами и конфетами, початая бутылка вина и рюмки. «Валентин, наш бессменный сценарист, и Костик, администратор», — представил он. «Гениальный администратор», — смеясь, добавила Наташа. Им приходилось почти кричать, потому что музыка, доносившаяся из колонок, была просто оглушительной. Валентин был высоким, болезненного вида блондином, который, скрючившись в кресле, изучал какие-то бумаги. Костик ростом был невысок, тем не менее производил впечатление спортсмена. Оба встали и по очереди поздоровались, сначала с Наташей, потом с Ириной. Маше они улыбнулись, как старой знакомой, и Ирина поняла, что ее догадки верны. Девочка не просто обошла дом, но и познакомилась со всеми его обитателями. «Куда же вы дели моего брата?» — спросила Наташа, усаживаясь в одно из кресел и делая музыку тише. «Ваш брат, Наталья Александровна, по собственной инициативе отправился в магазин за продуктами к ужину и почему-то до сих пор его нет». «Это сестра Ростовцева», — осенила Ирину. «Как же я сразу не догадалась». «Давно он ушел?» — забеспокоилась Наташа. «Около часа», — сказал Валентин, не отрываясь от бумаг. «Ну так позвоните ему». Наташа встала с кресла и нервно заходила по комнате. «Неужели никто не догадался ему позвонить?» «Куда звонить?» — пожал плечами Костик. «Вон его сотовый на столе лежит». «Да вы, Наталья Александровна, не волнуйтесь, вернется, вернется», — эхом повторила Наташа, снова опускаясь в кресло. «Ладно, ждем еще полчаса, а потом «Потом начинаем спасательную операцию!» — выкрикнула Маша. «Маша!» — одернула ее Ирина. «Прекрати шуметь! И вообще ты сегодня ведешь себя возмутительно!» «А вы, оказывается, строгая мамочка!» — Наташа едва заметно улыбнулась. «Просто мама раньше работала педагогом», — пояснила Маша. «Это у нее привычка такая, строго говорить, а на самом деле она вовсе не строгая, даже наоборот». Все присутствующие засмеялись. Но когда смех смолк, в комнате повисла напряженная тишина. «Ну, значит, договорились? Ждем еще полчаса», — и Наташа не успела закончить фразу. «Наташ, ты извини, но мы не можем остаться». Пряча глаза, начал Вадим. «Да, ты извини, просто у нас с Вадимом сегодня еще одна встреча», — продолжил Костик. «Важная. Мы не рассчитывали так долго задерживаться. Валентин нас обещал подбросить, мы на его машине. Думали, заскочим на минутку, посидим, все обсудим», — вступил в разговор Валентин. «Так что ты уж не обижайся, но нам пора», — вздохнул Вадим, поднимаясь с кресла. «Мы и так уже рискуем опоздать». Валентин с Костиком тоже встали, стараясь не смотреть Наташе в глаза. «Я не обижаюсь», — поднимаясь со своего кресла, сказала она. «Пойдемте, провожу вас». И она первой вышла за дверь. Валентин, Костик и Вадим потянулись за ней, неловко отводя взгляды. В дверях троица обернулась, чтобы попрощаться с Ириной и Машей. «Счастливо оставаться», — сказал Валентин и первым вышел за дверь. «Приятно было познакомиться», — Костик выскочил вслед за ним. «Вы не переживайте насчет Игоря», — улыбнулся Вадим. «С ним будет все хорошо, я уверен. Тем более, что у него теперь есть вы». «Но», — открыла рот Ирина, пытаясь что-то возразить, но в этот момент в комнате, кроме них с Машей, уже никого не было. Ирина опустилась на пол, облокотилась о спинку кресла. Маша пристроилась рядышком и положила голову ей на плечо. Пользуясь тем, что они на время остались одни, Ирина попробовала сосредоточиться и привести свои мысли в порядок. В минуты опасности и особого эмоционального напряжения к ней на ум почему-то всегда приходили какие-то высокопарные книжные фразы, хотя в обычной жизни патетика была ей чужда. Так распорядилась судьба. На дворе ночь, а мы — запоздавшие путники в чужом доме, где нас принимают за... — думала она. Ох, нет. Лучше не думать, за кого нас принимают. Если с Ростовцевым все в порядке, то он скоро вернется. Наташа узнает, что мы ему никто, и нам станет ужасно стыдно, и предстоит отсюда ретироваться, а за окном темно. Да и вообще, мало ли что может случиться с нами здесь, в лесу. Как глупо, как нелепо было бы погибнуть в канун Нового года. И, собственно, что я успела сделать в этой жизни? Ничего особенного. Ирина одернула себя. Как это ничего особенного? А Машка? Вот оно, главное в жизни, наши дети. Неважно, сколько мне осталось. Главное, чтобы я до конца своих дней могла поддерживать ее и помогать. «Эх, Маша, попали мы с тобой в историю», — сказала она, обняв дочку. «Но ты все равно не бойся, хорошо?» «Я не боюсь», — ответила Маша. «Чего бояться-то?» «И даже по лесу домой возвращаться не боишься», — Ирина посмотрела на дочь. «А зачем возвращаться?» — Маша искренне удивилась. «Здесь переночуем». «Ну кто нас здесь оставит?» — махнула рукой Ирина. «Да и вообще невежливо это. Мы же его даже в глаза ни разу не видели, этого Ростовцева. А эти про нас бог знает, что думают». «Не бог знает что, а думают, что вы с ним встречаетесь», — поправила девочка. «Маша, как тебе не стыдно так говорить?» Ирина почувствовала, что начинает краснеть. «Да ладно тебе, мам!» — засмеялась Маша. «Может, он и вправду ничего, этот Ростовцев. Говорят, у него прежняя жена стервой была. Они развелись, как вы с папой». К такому комментарию Ирина была не готова. «Мы не развелись», — Набрав в легкие побольше воздуха, начала она неприятный разговор. «Нам просто лучше пожить врозь». «Слушай, я же не маленькая», — девочка заглянула ей в глаза. «Вы развелись». Ирина опустила глаза и тяжело вздохнула. «Мне многое нужно тебе объяснить», — она снова вздохнула. «Но, боюсь, сейчас я этого сделать не смогу». «Да ладно, мам!» — девочка ободряюще улыбнулась. «Когда у человека кризис, ему всегда кажется, что его проблемы самые-самые сложные, что больше ни у кого таких нет. А на самом деле до счастья бывает рукой подать. Только его надо заметить». «Это ты сама придумала?» — удивилась Ирина. «Какая разница?» — пожала плечами Маша. «Может, сама. Может, профессора какого-нибудь прочитала. Не в этом дело. Ты просто все воспринимаешь чересчур мрачно, всего боишься. А вдруг правда этот Ростовцев твоя половинка?» «Какая еще половинка?» «Которую под елкой находят. Ты сама говорила, а теперь уже отказываешься от своих слов». «Маша, немедленно прекрати!» Ирина чувствовала себя неуютно. «Что за глупые фантазии?» «Ладно, не волнуйся ты так», — девочка погладила ее по руке. «Сейчас главное, чтобы с ним все было в порядке. Мы дождемся его и...» «Но уж нет», — Ирина вскочила с пола. «Мы немедленно уходим отсюда. Объясняем этой Наташе, что нас неправильно поняли, и уходим. Хватит с меня этих дурацких затей». Но в этот момент в коридоре снова послышались шаги. В комнату вошла Наташа. «Ума не приложу, куда он мог деться?» — сказала она, заметно нервничая. «Вы, главное, успокойтесь!» — Маша подошла к Наташе и взяла ее за руку, пытаясь найти пульс. «Ой, вон как у вас сердце колотится! Вам надо успокоиться! Валерьянка у вас здесь есть?» «Валерьянка?» — растерянно переспросила Наташа. «Не знаю. Наверное. Там внизу на кухне, в ящике. Я принесу». Кивнула Маша и опрометью выскочила за дверь. «Хорошая у вас девочка», — заметила Наташа, — «заботливая, рассудительная». «Чересчур рассудительная даже», — вздохнула Ирина, не зная, как начать объяснение о возникшем недоразумении. «Наташа, вы знаете, дело в том, что я хотела с вами поговорить. Я тоже хотела с вами поговорить». Наташа подошла к Ирине и встала напротив нее. «Мне кажется, я вас очень хорошо понимаю. Да, Игорь непростой, очень непростой человек. Он часто уезжает, эти бесконечные съемки, эта безумная тяга к путешествиям. Но я попыталась перебить ее Ирина, но Наташа не дала ей этого сделать. Вы не осуждаете его за это, ведь так?» Сестра Ростовцева смотрела на Ирину глазами, полными слез. «Он добрый, чуткий. Он всегда мечтал о семье, о настоящей семье, а не о том, что у них было». Наташа махнула рукой. «Видите ли, я не могу осуждать Игоря, потому что договорить Ирина не успела. Снизу раздался какой-то шум, вслед за которым они услышали голос Маши. «Мама! Тетя Наташа! Скорее сюда!»